Сол понимал, что, не открывая дверь, он совершает ошибку, но пересилить себя не мог. В тюрьму чертовски не хотелось. Инстинкт, унаследованный еще от далеких предков человека, гнал Сола из комнаты в комнату. Он был беззащитен перед погоней. Ему хотелось найти щель, норку, спрятаться в ней, закопаться и сидеть, пока хищники не уйдут. Квартира оказалась на удивление огромной. Норки в ней не нашлось, но обнаружился второй выход. Не особенно задумываясь, куда он ведет, Сол выскочил на лестницу. Прекрасно, если эта лестница еще и выходит не с той стороны, откуда зашел он и полиция, если полиция не знает про второй выход, тогда ближайшие пару часиков он еще проведет на свободе, а там видно будет. Сол выбежал в какой-то переулок, перешел на энергичный шаг. Но прошел он не больше 10 метров. Визжа тормозами, как в кинобоевике, в переулок въехала полицейская машина. Из нее чуть ли не на ходу выскочили двое с направленными на Сола пистолетами. Лицом к стене, руки за голову, не двигаться. Глядя в серую бетонную стенку, Сол не мог видеть, что произошло за его спиной. Вроде бы один полицейский двинулся к нему, чтобы обыскать и надеть наручники. Во всяком случае, так он должен был поступить. Но обыска не последовало. Судя по звукам, кто-то промчался рядом огромными прыжками. Кто-то ударил, кто-то мешком осел на землю. Потом истерический выкрик полицейского: «Стой, стреляю!» И хрипловатый басок в ответ: «Не стреляй, договоримся!» Медленно-медленно Сол оглянулся. Один из полицейских лежал на земле совсем рядом и не двигался. Еще ближе стоял незнакомый коренастый мужчина, стараясь загородить своим телом Сола от пистолета второго полицейского. Этот страж порядка грамотно изготовился к стрельбе, да и не было у него выбора с оглушенным напарником. Удивительно, что он не начал палить раньше. «Ты понимаешь?» — коренастый говорил так спокойно, словно сидел в баре за кружкой пива, а не стоял перед дулом пистолета. «Этот парень мне тоже нужен. Вот заберу его и разойдемся тихо и мирно». Лицом к стенке, оба, полицейский гнул свою линию. «Руки за голову! Кто дернется, застрелю!» «Каков зануда!» — пробурчал незнакомец. «Я ж тебе по-человечески объяснил». Он сделал шаг вперед. Терпение полицейского иссякло. Он дважды выстрелил в грудь коренастого. Одна пуля прошла насквозь, ударившись в стенку рядом с Солом. На светлой рубашке незнакомца расцвело кровавое пятно. Но он, как ни в чем не бывало, сделал еще 2 шага вперед. Полицейский ответил на эти шаги 2 выстрелами почти в упор и попытался отпрыгнуть. Незнакомец, которому по всем правилам полагалось упасть замертво, прыгнул быстрее и простым, но сильным ударом в челюсть послал своего противника в нокаут. Потом повернулся к Солу и потребовал: «Пошли со мной». Сол увидел, как и куда попали пули. Ему стало дурно. Труп зверски убитой блондинки выглядел намного живее, а главное, намного аккуратнее, чем это, без сомнения, живое тело. Из-за угла, грохоча ботинками, на звук выстрелов выбежали еще 3 полицейских с пистолетами. Сол понял, что сейчас они начнут палить во все, что движется, и тогда ему не сдобровать. Потом его посетила гениальная мысль — сползти на асфальт и прикинуться покойником. Но она не пригодилась. Раздались 3 оглушительно громких хлопка,